Открываю глаза под шепот Windows Home. Проходит пара секунд, прежде чем я осознаю, где нахожусь. А еще через мгновение входит Вика. «Ты проснулся?» Киваю, сажусь на смятой постели, тру лоб. Голова тяжелая. Надо было или дольше спать, или вообще не ложиться. «Я сварил кофе», — говорит Вика. Привалившись к деревянной стене, наблюдаю за Викой. Она достает из черного, не от грязи, а от старости, буфета полотняный мешочек с кофе. Мелит зерна на маленькой ручной кофемолке из надраенной до блеска меди. Умело разжигает очаг. Пахнет сухими сосновыми дровами, закипающим кофе и какой-то абстрактной, немедицинской чистотой. То ли воды в горном ручье, то ли горячего песка под солнцем. Хорошо. Я могу прошептать свою считалочку и выйти в реальность, сварить настоящий кофе и даже сдобрить его остатками коньяка, умыться холодной водой. Будь я проклят, если так поступлю. Это здесь все настоящее. Чистый воздух, живая вода, кофейная гуща на дне чашки, заботливый взгляд Вики. Снаружи заброшенная пыльная комната, сырость, гнилая вода из крана. Что-то часто стало накатывать на меня это самоубийственное желание стать таким, как все. «Коньяк?» — спрашивает Вика. Наливает мне маленькую рюмочку Ахтамара. «У меня есть еще минут 5, — говорю я, — потом пора. Ты вернешься не один?» «Надеюсь». «Возьми своего друга за руку, когда будешь входить. Тогда для него тоже сделают привилегированный статус. Я попрошу мага». «Спасибо». «Мадам поблагодаришь, от нее все зависит». «С мадам мы друзья, она позволит», — улыбаюсь я. Я успеваю выпить 2 чашки кофе и 2 рюмки коньяка, прежде чем мое время и впрямь кончается. «Пора». Вика начинает прибирать в комнате, когда я выхожу. Я невольно вспоминаю про суррогат семьи, которые в последнее время стали появляться все чаще и чаще. Все эти живущие в разных городах парочки, снимающие в Диптауне общие квартиры. Говорят, они очень любят возиться по хозяйству, пылесосить и стирать, словно имитация быта сделает их союз настоящим. «А у вас есть семья?» «Да, моя подруга проститутка, у нас маленькая горная хижина в борделе. Заходите, она сварит прекрасный кофе. У нас всегда чистенько и уютно, даже после землетрясения». От того, что такая картина не вызывает ни малейшего раздражения, становится страшно. Ситуацию надо разрешать как угодно. Я бреду по улице к входному порталу. Прохожу мимо павильончика какой-то авиакомпании, где скучает оператор. Рядом с павильончиком примостился нищий. Это тоже новое явление. Поберушка в виртуальном пространстве. Еще месяц назад их не было. Нищий опрятен, но оборван и тощ. Его фигура слегка просвечивает и дергается рывками. Таким способом пытаются продемонстрировать низкую скорость модема и слабость программного обеспечения. «Help me!» — стонет нищий. «Бог подаст», — сообщаю я. «Господин хакер, хотя бы $1!» — плачется вслед нищий. Говорят, большинство из этих нищих русские. Говорят, что никто из них в деньгах не нуждается. Это просто забава новорусских, редкое развлечение. Поклянчить, побыть в шкуре нищего. Якобы модная и действенная психотерапия. Маньяк клялся, что навесил одному из таких нищих маркер, и тот оказался директором крупного банка. «Я работал на Microsoft», — бормочет нищий, плетясь следом. «Однажды я назвал форточки сырой программой и похвалил полуось. На следующий день Билл Гейтс лично уволил меня и внес в черный список. А я был крутым хакером. До чего же я опустился?» «На каком прерывании висит твой модем?» — кричу я, оборачиваясь. «От чего зависит появление надписи «Начните работу с нажатия этой кнопки» в Windows Home? 3 лучших способа завесить форточки. Кто придумал текстурную графику? Лучший протокол для модемов марки нищий обращается в бегство. Наверное, маньяк не врал. Но, по крайней мере, эти забавы менее опасны, чем уличные гонки, бывшие у новоришей в моде год назад. Из-за них тогда было запрещено пользование личными машинами, и дип-проводник победоносно занял рынок транспортных услуг. Встреча с нищим развлекает меня, и к порталу лабиринта я подхожу уже совсем в другом настроении, в боевом. Толпа густая, как всегда. Лабиринт пока функционирует, значит, я все рассчитал правильно. Но страх опоздать и в последнюю минуту уткнуться в закрытую дверь не отпускает. Протискиваюсь между игроками, спешу. И лишь вводя свой код, выходя на 33-й уровень, я успокаиваюсь окончательно. Начали! Я стрелок!